свой смех надо мной. Сказала время: нет, я не предел ее мышления, я просто не успел. Далекие мечты в погоню за сном растворилась в глазах. Еще одна мечта оставив меня совсем одного. Оставив меня для кого, а зачем? Ради идей, вдохновивших тебя, ты согласна продать смысл жизни своей. Ты сама взвесив логикой средств, разделила страсть, любовь и стабильность монет, попрощая себя в соответствии новых замыслов и путей. Thank you.